Глава 6. Алеша приехал еще за час до свидания предупредить Наташу. Я же пришел именно в то мгновение, когда коляска Кати остановилась у наших ворот. С Катей была старушка-француженка, которая после долгих упрашиваний и колебаний согласилась, наконец, сопровождать ее и даже отпустить ее наверх к Наташе одну, но не иначе, как с Алешей. Сама же осталась дожидаться в коляске. Катя подозвала меня и, не выходя из коляски, просила вызвать к ней Алешу. Наташу я застал в слезах. И Алеша, и она оба плакали. Услышав, что Катя уже здесь, она встала со стула, отерла слезы и с волнением стала против дверей. Одета она была в это утро вся в белом. Темно-русые волосы ее были зачесаны гладко и назади связывались густым узлом. Эту прическу я очень любил. Увидав, что я остался с нею, Наташа попросила и меня пойти тоже навстречу гостям. «До сих пор я не могла быть у Наташи», — говорила мне Катя, поднимаясь на лестницу. «Меня так шпионили, что ужас! Мадам Альбер, я уговаривала целые две недели, наконец-то согласилась, а вы, Иван Петрович, ни разу ко мне не зашли. Писать я вам тоже не могла, да и охоты не было, потому что письмом ничего не разъяснишь. А как мне надо было вас видеть? Боже мой, как у меня теперь сердце бьется!» «Лестница крутая», — отвечал я. «Ну да, и лестница. А что, как вы думаете, не будет сердиться на меня Наташа?» «Нет. За что же?» «Ну да, конечно, за что же. Сейчас сама увижу. К чему же и спрашивать?» Я вел ее под руку. Она даже побледнела и, кажется, очень боялась. На последнем повороте она остановилась перевести дух, но взглянула на меня и решительно поднялась наверх. Еще раз она остановилась в дверях и шепнула мне: «Я просто войду и скажу ей, что я так в нее верила, что приехала не опасаясь. Впрочем, что же я разговариваю, ведь я уверена, что Наташа — благороднейшее существо, не правда ли?» Она вошла робко, как виноватая, и пристально взглянула на Наташу, которая тотчас же улыбнулась ей. Тогда Катя быстро подошла к ней, схватила ее за руки и прижалась к ее губам своими пухленькими губками. Затем, еще ни слова не сказав Наташе, серьезно и даже строго обратилась к Алеше и попросила его оставить нас на полчаса одних. «Ты не сердись, Алеша», — прибавила она. «Это я потому, что мне много надо переговорить с Наташей об очень важном и о серьезном, чего ты не должен слышать. Будь же умен, поди. А вы, Иван Петрович, останьтесь. Вы должны выслушать весь наш разговор». «Сядем», — сказала она Наташе по уходе Алеши. «Я так против вас сяду. Мне хочется сначала на вас посмотреть». Она села почти прямо против Наташи и несколько мгновений пристально на нее смотрела. Наташа отвечала ей невольной улыбкой. «Я уже видела вашу фотографию», — сказала Катя. «Мне показывал Алеша. Что ж, похожа я на портрете?» «Вы лучше», — ответила Катя решительно и серьезно. «Да, я так и думала, что вы лучше». «Право. А я вот засматриваюсь на вас. Какая вы хорошенькая». «Что вы? Куда мне, голубчик вы мой?» — прибавила она, дрожавшей рукой, взяв руку Наташи, и обе опять примолкли, всматриваясь друг в друга. «Вот что, мой ангел!» — прервала Катя. «Нам всего полчаса быть вместе. Мадам Альбер и на это едва согласился. Нам много надо переговорить. Я хочу, я должна, но я просто вас прошу. Очень вы любите Алешу». «Да, очень. А если так? Если вы очень любите Алешу, то вы должны любить и его счастье», — прибавила она робко и шепотом. «Да, я хочу, чтобы он был счастлив». «Это так, но вот в чем вопрос, составлю ли я его счастье? Имею ли я право так говорить, потому что я его у вас отнимаю? Если вам кажется, и мы решим теперь, что с вами он будет счастливее, то это уже решено, милая Катя». «Ведь вы же сами видите, что все решено», — отвечала тихо Наташа и склонила голову. Ей было, видимо, тяжело продолжать разговор. Катя приготовилась к кажется, на длинное объяснение на тему, кто лучше составит счастье Алёши и кому из них придется уступить. Но после ответа Наташи тотчас же поняла, что все уже давно решено, и говорить больше не о чем.